медицинского журнала. Я стал рассказывать о фильме, о степи, о Москве, но она по-прежнему смотрела безучастно и молчала. Растерянно глядел в спящую палату, ища какое-то объяснение всему этому, я замолчал на полуслове. Мне не надо было приходить, да? Она закрыла глаза и отвернулась к стенке. — Ну что, молчит? — спросила санитарка, принимая халат. — Не ест ничего, вот беда, и ни единого слова. Ушибы не болят, спит хорошо. Надо его было давно застрелить. — Кого? — Да пса. И чего она его жалеет? Дурочка какая-то. Хорошо еще не бешеный. Отец ходит. Справляется. Каждый раз предупреждает, чтоб не пускали никого. Даже жену запретил пускать. Топить нечем. Хорошо тетя Зина дала охапку дров, а то бы замерз до утра. Наколол помельче, прямо у печки. Разжигаю испорченными книгами. Печь радостно запела, осветив оранжевым потолок и морозный узор окна. Сижу на табуретке, смотрю в огонь. Какое множество людей вокруг. За стенами и внизу, подо мной и наверху. Ходят, спят, танцуют, готовят ужин и уроки, играют на рояле. И никто не знает, что умерла тетя Нюра. Не знает, что молчит в больнице Томка. У них свои покойники, свое молчание, и свои печи и дрова. У каждого своя коробка, свое окно. И на стеклах свои пальмы и елочки. У каждого свое. Достал блокнот, читай последнюю запись. Счастье — это ощущение перспективы. Вписываю новую. Если у каждого свое, что же может стать общим? Наверное, общая перспектива. Отложил блокнот, взял одну из книг, подлежавших сожжению. Справочник культработника «Москва, 1937 год». Не могу вспомнить, откуда у меня эта книга. Открыл наугад. Раздел 4. Массовые игры. Путаница. Веселая игра, пользующаяся популярностью в домах отдыха. Правила игры не сложны. Затейник выбирает одного из активных отдыхающих, желательно девушку, и дает ей два конверта, в которых... Шумно хлопнула дверь, оборачиваясь. В двух шагах от меня Томкин отец. Первое, что я ощутил в себе, было сопротивление. Это оно не позволило мне подняться с табуретки. Его же состояние понять было невозможно. Был ли он пьян или трезв, зол или весел? Ничего нельзя было прочесть в немигающих глазах Брагина. Лицо бледное, с синевой, обросшее седой щетиной. «Встань», — сказал он чуть слышно, как и тогда, на открытии школы. Я не шевельнулся. «Встань», — повторяет он с той же интонацией. Я физически начинаю ощущать, как по телу растекается спасительное равнодушие. Освободились мышцы рук. Пальцы вновь чувствуют книгу, которую я продолжаю держать. Равнодушие делало меня свободным. Я мог теперь спокойно вспоминать, далеко ли лежит топор. Когда я брал с полу справочник, он лежал, кажется, справа от меня у печки. Мне хочется скосить глаза и проверить, так ли это. Она тебе все сказала? И потому, как он это спросил, я понял все сразу и отчетливо. Избивал он и заставлял молчать. Собаку застрелил для отвода глаз. Кидаю книгу в печь и вижу топор. Он в метре от меня. Если ударит, надо падать прямо к нему. Гляжу в белые от злобы глаза и ласково.